гладкая чешуйчатая шкура дракона, если ему везло, обзаводилась после знакомства с оружием зеленошкурых вмятиной или царапиной, а если нет, то непредусмотренным природой украшением. Хорошо хоть гарпунов у орков не оказалось. Десятки рук смогли бы сдернуть ящера с недосягаемого для обычного оружия убежища. Из коридора в пещеру прорвался серый, сгибающийся под тяжестью громадного огнемета. Струя огня вылетела вперед и тут же опала. Горючая жидкость вытекала из огромной дыры в навершии, почти отсеченным кинутым кем-то топором. А самого эльфа схватил за шкирку и уволок обратно в глубины подземелья шиноби. Вовремя, надо сказать. Часть метателей перенесли свое внимание на новых врагов, а на тех не было природной или искусственной брони. Оба так торопились, что пренебрегли доспехами. Удачливый зеленошкурый, спасший сородичей от огненного дождя, попробовал было последовать за эльфами, но наткнулся на Азриэля. Недавно воскрешенный воин своей жизнью, видимо, дорожил, а потому немного задержался, чтобы надеть на себя доспех, скинутый перед началом работ по сборке конструкта. Длинный прямой меч скрестился с рукоятью топора. На клыкастом лице орка расплылась улыбка. Он не сомневался в исходе силового противостояния. Улыбка сменилась гримасой, когда Рустам отбросил оружие врага в сторону, просто вырвав рукоять из когтистых пальцев, и размашистым ударом смахнул противнику голову. От мускулов обычного эльфа такой физической силы ожидать не приходилось, но творение сильнейшего мага мира намного превосходило своими возможностями большинство простых смертных. А шлем воителя немедленно ударился метательный дротик, а место погибшего попытались занять сразу четверо солдат. «Ложись!» Команду шамана Азриэль выполнил беспрекословно, и тут прямо над его головой просвистел железный шар, проделавший в рядах орков настоящую просеку и едва не стряхнувший шарика со стены. Остановить его шаманы пытались, но с тем же успехом они могли попытаться остановить восход солнца. Двое говорящих с духами упали в обморок от перенапряжения, когда снаряд, прорвав сгустившийся на его пути туман, преодолел преграду. Осколки камня разлетелись в разные стороны, покалечив всех попавшихся на пути. С легким вскриком унесло куда-то вглубь коридора Асазора и Дроу, тащивших пушку, которой надлежало стать главным орудием самоходной повозки. Не своими руками, конечно. Станет некромант надрываться, если два десятка скелетов есть. Половина их повалилась навзничь, гремя костями и захватив с собой заодно своего создателя и его супругу. А вторая половина бросилась на орков, наконец-то увидевших проход вглубь жилища сумеречных эльфов. Нежить продержалась едва ли несколько секунд, буквально перемолотая в труху воинами, увидевшими более-менее привычного противника. Но шаману этого хватило. «Так», — подобрался Келиэль, дорезив в глазах, всматриваясь в кристалл. «Это что-то новенькое. И даже полностью магическое. Интересно». В высоко поднятой руке Михаэля возник маленький огонек света. Дух слабый. Но тут же рядом с ним еще один. Еще и еще. Волна мелких духов, извиваясь, будто гигантская змея, созданная из комочков света, рванулась вперед. Хотя нет, не волна, цунами. «Ого!» — задумчиво пробормотал Келиэль. «Интересненько». Ситуация поменялась на обратную. Теперь орки были крупными, почти неуязвимыми гигантами, которых упорно выталкивало прочь из печеры, докучливая, но опасная своим числом мелочь. Призванные шаманом сущности не кусались, не жгли, не морозили, не пили жизненные силы. Они просто были. И были они материальными. Ну, почти. Во всяком случае, на какое-то время. Искрящийся прилив заполнял пещеру, опрокидывая орков и погребая их под собой. Отчаянные попытки зеленошкурых уничтожить его источник успехов не приносили. Оружие вязло в возникающих из воздуха и с неудержимой силой прущих вперед духах. Магия рассеивалась, растрачивая силы на то, чтобы проложить себе путь в этой лавине, а орков вминало в стены светящимися обитателями иных планов. Скорпионов тоже, но они были покрепче. Хитин куда более твердая субстанция, чем плоть, пусть и прикрытая броней. Дракон перебрался на потолок. Отряд нападающих попытался сдвинуть ряды и бронированным строем пробиться к Михаэлю. Шаман насупился и пустил в дело вторую руку. В одном месте аморфное облако из мелких сущностей уплотнилось, и тут же ряды зеленошкурых разбил гигантский кулак, сплетенный из духов. Он не давил и не плющил, просто опрокидывал их. Время. Эльф стремился заполучить в свое распоряжение как можно больше лишних мгновений, и ему это удалось. С воплями и хрустом атакующие получали травмы, несовместимые с жизнью. Духов было столько, что от их количества воинам было просто нечем дышать. Часть орков под предводительством шаманов все-таки смогла вырваться, продавив просеку в той мешанине, что воцарилась в пещере. Ведь чем дальше от Михаэля, тем меньше оказывалось там светящихся комочков. Но один из говорящих с духами все же остался в ловушке. Одиночке оказалось не под силу удержать каменную плиту, и она рухнула вниз, раздавив нескольких неудачников. Обреченный сопротивлялся, оттягивая свой конец, окружил себя стеной пламени, но не смог ее удержать, когда тысячи светящихся шариков, принявших форму гигантских пальцев, навалились на огонь и был размазан по камню. «Больно», — сказал Михаэль, встряхнув обожженной рукой и задев кистью стенку коридора. Бледный вид и плохая координация движений говорили о том, что эльф выложился на полную и теперь вряд ли наскребет в себе хоть каплю магической энергии. «Царство хаоса! Финальный ролик!» Изумление в голосе шиноби можно было вычерпывать и разливать по склянкам. «Я не понял. Сюжет что, основан на реальных событиях?» «Сложно сказать», — на полном серьезе ответил Михаэль. «Но чувствую, среди разработчиков был коренной американский житель, в чьем роду с духами говорят так же свободно, как с родственниками. Ну или, может, наш. Русских много туда сбежало за последние десятилетия». Или финн-иммигрант, а то и мастер вуду. Америка — это такой котел, где все столетиями перемешивалось в единую кашу. «Вика! Где Вика?» Серый, подскочив к камню, со злостью ударил по нему кулаком. «Снаружи», — ответила ему через артефакт сестра. «Во всяком случае, если верить маячку, что Мих на всех нацепил, это так, и она удаляется от пещеры. Думается мне не своим ходом, слишком резво». «А мины?» — взвыл парень. «Почему их не остановили, мины?» «Я почти все успела разрядить, раньше, чем орки отступили. Да и потом, братец, подумай головой, ради разнообразия. Тебе твоя подружка нужна живой или в виде мелких кусочков, нафаршированных осколками?» Сергей бессильно выругался и еще раз стукнул по камню. «Насть, как обстановка снаружи?» — спросил немного отошедший от последствий своего волшебства шаман. «Если бы сумели сделать видеокамеру, я бы знала», — ответила целительница. «А так что определишь? Духи, привязанные к столу, который ты гордо именуешь радаром, показывают, что рядом с пещерой орки. Много, очень. Сотни, может, тысячи. Но не совсем рядом, а где-то между нами и городскими стенами. Вика тоже там. Точнее, двигается в том направлении. Пока». «А когда эти зеленые гамадрилы к пещере подходили, ты что же этот момент не заметила?» — обозлился на сестру Серый. «Дрыхла, небось?» Хочешь верь, хочешь нет, но до того момента, как они ломанулись внутрь, ни одна система о близости чужаков даже не вякнула. Вздохнула Настя. И у меня есть еще одна не очень хорошая новость. Среди тех, кто толпился у входа, но внутрь не полез, была одна знакомая нам всем личность. Крырк Кривой Клык с собственной зеленомордой персоной. Его отметка, которую Мих внес в базу данных, а удалить забыл, прекрасно виднелась. Получается, о том, сколько нас и какие сюрпризы мы можем преподнести, оркам прекрасно известно. Серый начал изрыгать ругательство. «Скорее всего, магия», — задумчиво пробормотал Михаэль. «Они как-то скрыли свое перемещение. От сложных датчиков, способных обнаружить цель сквозь маскировочные чары, я снаружи пока не поставил». «Именно так», — кивнул сам себе Килиэль, прекрасно знакомый с шаманами орков. «Тем более, что вся твоя система обнаружения построена на духах, а больших мастеров работы с ними, чем это племя, попросту нет». «Однозначно магия», — согласился с другом Шиноби. «В тестовом режиме даже я, тихой сапой, мимо твоих нематериальных сторожей пробраться не мог. Кстати, она бы и мне не помешала. Выньте кто-нибудь из меня эту стрелку для Дарца». «Чего?» — изумился Михаэль и внимательно осмотрел эльфа, из левого плеча которого в самом деле торчал небольшой, примерно с ладонь дротик. «Поймал, когда этого лопуха спасал от прямого деления вместе с его огнеметом», — пояснил Семен в ответ на удивленные взгляды. «Кстати, и не болит почти, а немело, как под наркозом». «Дай сюда». Дроу, все-таки сумевшая выбраться из кучи малы, образованной скелетами и ее мужем, без малейших колебаний вырвала метательный снаряд, вызвав у шиноби болезненный стон, а потом поднесла к ране засветившуюся светло-синим цветом руку. «Хм, а рана непростая», — задумчиво пробормотала она, прислушиваясь к внутренним ощущениям. В сиянии, окутавшем ее конечность, проскользнули зеленые всполохи. «В ней яд. Быстрый, но, как ни странно, не смертельный. Что-то вроде нашего парализующего зелья, только слабее и из других ингредиентов. И оно уже почти прекратило свою работу. Странно. Готово поклясться, то зелье свалит с ног даже лошадь в течение пары-тройки вздохов». «Ну...» — улыбнулся признанию своего мастерства архимаг, который и был ответственен за то, чтобы ни один из воскрешенных им эльфов не мог бояться отравы, вернее, почти моментально излечиваться от ее действия. «Алхимия — одна из моих любимых дисциплин. Я ее освоил даже раньше, чем стихийную магию». «Долго еще?» — капризным тоном осведомился эльф. «Молчать, мужчина». Дроу от своих привычек по обращению с противоположным полом сразу избавиться не могла, но старалась. Во всяком случае, Килиэль не видел, чтобы она сплевывала на пол зубы, а это значило, что мужу она не перечила. «Мих, а Мих?» Больной, поняв, что его рану заштопают не в один миг, принялся наседать на шамана. «А что это было-то? Что за волна духов? Очень уж было похоже на кадры падения архидемона со священного дерева. Вот почти один в один, только вместо одного сверхбольшого урода, являвшегося в принципе бессмертным, было много нормального размера монстриков, вполне себе убиваемых». «И что могла делать такая тварь в эльфийских лесах?» — озадачился Килиэль. «Да, совпадение имеет место быть», — согласился с приятелем Азриэль. «Разве что вместо духов предков ты использовал какую-то мелочь пузатую». «Ну так и орки отнюдь не предводители демонического легиона», — вздохнул шаман. «А вообще-то эта штука как раз и разрабатывалась против... существ схожего типа, пусть и меньшего калибра, и любого окраса. Темный, светлый, в перьях с чешуей, пули не все едино, в какую цель попадать. Правда, последние лет этак пару тысяч применялась она почти исключительно для посланцев небес». «Поподробнее», — попросил его Рустам. «Что это еще за заклинание такое, заточенное против небожителей?» «То, что вы видели», — неохотно начал рассказывать эльф, — «это наглядная иллюстрация к поговорке. Голь на выдумке хитра. Ты помнишь, что я говорил о положении всех маломальски знакомых с магией на земле? Сделаешь фаербол, и карачун секир башка от высших сил будет. С готовностью отозвался шиноби. Дроу навострила уши. Понятно. О своей родине эльфы, которые вряд ли когда-нибудь смогут вернуться домой, особо не распространялись. Ну, в общих чертах ты правильно помнишь. Вздохнул Михаэль, явно опечалившийся воспоминаниями о прошлом. «Потому что все маги Земли стараются творить свои чары на минимуме, на самом минимуме, и только по большим праздникам. Соответственно, и в искусстве малыми силами сделать крупный результат с нашими соотечественниками далеко не каждый мастер из иных миров сравнится. Вот только жизнь – штука такая, что бывают ситуации, когда хрен с ней с башкой». Собственная голова не слишком большая цена за чудо, а следовательно, сразу после того, как очередной волхв, кудесник, алхимик, чародей или кто-то еще из подобной братьи плевал на запреты и начинал магичить по-крупному, за ним организовывали охоту. Да вот только никто подыхать просто так не хотел. Почти все старались охотника с собой в небытие прихватить, желательно ни одного. И кое у кого получалось. Как правило, у тех, кто заранее готовился. «Вот у меня жезл из демонической черепушки вырезан. Что думаете, херувим-качок будет сильно отличаться от поставщика материала для этого артефакта? Класс другой, но левел тот же, а следовательно и хиты более-менее совпадают». На этих словах шаман сделал паузу и посмотрел на своего собеседника. Тот был уже в полном порядке. Дроу успела залечить рану, и теперь все находящиеся в помещении, за исключением Серого, занятого своими переживаниями, внимательно слушали его речь. «Так о чем я?» – продолжил Михаэль. «Ах да. Чтобы на равных участвовать в серьезной драке, скорее всего, последней в жизни, древние шаманы, кое-кто из них был моим предком, разработали особую методику, базирующуюся на управлении мелкими духами, вроде этих. Желающему двинуть по морде, желательно с летальным исходом, могущественному существу, нужно было долго и упорно заручаться поддержкой подобной малышни. Не обязательно использовать сущности воздуха, годится кто угодно, лишь бы их было много. Обрабатывать их нужно по одному или, на худой конец, небольшими группами, чтобы не заметили. Зато потом, когда духи поверят тебе как себе, с ними можно заключить особый договор. Не знаю, кто его разрабатывал, но тот неведомый гений явно мог заключить сделку продажи души так, что покупатель ничего бы не взял, да к тому же остался должен продавцу свою собственную. Мелкие сущности, вроде призванных мной духов, имеют нечто вроде коллективного разума и могут принять в свое сообщество кого-нибудь еще. Но понятное дело только того, кому без колебаний доверяют свое существование. Когда они на своем плане, пытаться смешать сознание с ними самоубийственно, растворят в себе, как море, бочку нефти. Но вот если они в нашей реальности, то открываются прелюбопытные возможности. Если шаман ухитрится заключить с ними тот особый договор, он в какой-то мере станет частью их коллективного разума. Во всяком случае, до тех пор, пока эта малышня будет в одном с ним мире. И не каким-то там придатком, а самым, что ни на есть, управляющим центром. «Это, конечно, очень интересно», — ядовито сказал Серый. «Но тебе не кажется, что у нас есть и другие дела, помимо слушания лекций? Нам надо Вику спасать, пока не поздно». «Сомневаюсь, что ей что-то грозит в ближайшем будущем», — покачал головой Михаэль. «Я, кажется, знаю, что заинтересовало орков в нашем скромном жилище». «Да ну!» – недоверчиво переспросил Сергей. «И что же это?» «Оружие! Им нужна технология производства огнестрельного оружия».